Инна Адаменко. Обречённый. Дождь начался внезапно. Еще секунду назад светило солнце, а в следующий миг небеса разверзлись, и ливень сплошным потоком обрушился на землю. Тяжелые капли с глухими ударами разбивались об асфальт, тут же собираясь в пузырящиеся белой пеной лужи. Сергей несколько метров не дошел до остановки, когда с лопнувших туч хлынула вода. Он моментально промок и, спасая папку с курсовой работой, кинулся под козырек находящегося рядом здания библиотеки. Следом за ним, взявшись за руки, под навес забежали парень с девушкой. Парочка, не переставая, весело переговаривалась. А затем молодой человек прижал к себе спутницу, и их временное убежище заполнили звуки поцелуев. Сергей почувствовал себя неловко, словно он специально подглядывал за влюбленными. Выглянув наружу, он с тоской отметил нависшие над городом свинцовые облака без намека на просвет. Парочка, по-прежнему увлеченно обнимаясь, ворковала, и Сергей, обогнув ее, зашел в библиотеку. Стыдно признаться, но он не был здесь со времен школы. С бумажных книг он постепенно перешел на электронные книжные ресурсы. И после поступления на исторический факультет университета его больше занимали научные труды исследователей старины. В здании за столько лет многое изменилось. В холле стало больше цветов, и на стенах появились новые картины. Разглядывая обновленный интерьер библиотеки, он незаметно добрался до широкой лестницы. Он помнил, что раньше на втором этаже находилось книгохранилище и читальный зал. Парень никуда не спешил, поэтому решил подняться наверх. Его догадки подтвердились. Массивные двери читального зала были гостеприимно распахнуты, приглашая всех желающих в царство тишины. Ступая по мягкому ворсу дорожки, Сергей прошел внутрь, попав в просторное светлое помещение. Одну его половину занимали столы для посетителей, а вторая была отдана под стеллажи с периодикой и книгами. Здесь стояла уютная тишина, нарушаемая лишь шумом дождя за окном. Летом в полдень читателей в библиотеке не наблюдалось, и зал был пустым, не считая седовласой библиотекарши, лениво перелистывающей страницы какого-то журнала. Завидев посетителя, она прервала свое занятие и, поднявшись с места с дежурной улыбкой, обратилась к Сергею. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» «Даже не знаю». В первый момент Сергей растерялся. «По правде сказать, я оказался у вас случайно. Зашел переждать ливень. Случайная встреча с хорошей книгой может навсегда изменить судьбу человека», — философски заметила женщина и, прочитав недоумение в глазах юноши, добавила. «Это слова Приво Эжен Марселя, французского писателя и драматурга. И все же, может, у вас есть увлечение или занимает какая-либо тема?» «Вообще-то я интересуюсь историей». «Замечательно!» Библиотекарша хлопнула в ладоши. «У нас есть целый отдел, посвященный истории и археологии. Пожалуйста, следуйте за мной». Она провела Сергея к стеллажам, на которых ровными рядами громоздились внушительные фолианты. Деликатно удалившись, работница библиотеки оставила его один на один с сокровищницами знаний. Пробежавшись взглядом по массивным томам, он наугад вытянул первую попавшуюся книгу. «История Востока. Первый том», — гласило название. Бегло пролистав страницы, Сергей вернул фолиант на место. Его увлекала история стран Европы в период нового времени, а именно эпоха великих географических открытий. Изучая ученые труды о том времени, Сергей представлял себе отважных мореплавателей и их полные опасных приключений путешествия. Он мечтал оказаться на их месте, совершить открытие новой неизведанной земли, которую потом назвали бы его именем. Погрузившись в мир своих грез, он не сразу заметил упавшую с полки ему под ноги книжицу. Подняв ее с пола, Сергей понял, что это скорее не книжка, а тетрадка, довольно старая, в потрёпанном кожаном переплете. На обложке не было ни названия, ни автора. И парень с любопытством раскрыл первую страницу. Перед ним запестрели угловатые неуклюжие буквы, как будто человек, их выводивший, сильно торопился. «Здравствуй, незнакомец. Я пишу эти строчки от отчаяния и безысходности. Я совсем одинок, и мне не с кем поделиться своими страхами. Я знаю, что эта ночь последняя в моей жизни, поэтому спешу, чтобы предупредить таких же, как я, охотников за сокровищами, о ловушке, подстерегающей их в этом богом забытом месте. Моя жадность сыграла со мной злую шутку, и моя душа проклята на вечные муки. Я не представляюсь, ибо не хочу, чтобы моим родным и близким стало известно о моей судьбе. Пусть в их памяти я лучше останусь подонком, сбежавшим от беременной невесты накануне свадьбы, чем уродливым чудовищем, порожденным своей собственной алчностью и глупостью. Все началось в небольшом провинциальном городке, где я проходил срочную воинскую службу. Однажды наш взвод отправили на очередные полевые учения. Ничего интересного не происходило. Мы по стандартной схеме рыли окопы, стреляли, совершали марш-броски. В одну из вылазок мы бежали 10 километров по пересеченной местности. И один паренек из нашего отряда неудачно оступился и подвернул ногу. Командир мне поручил остаться с травмированным бойцом и дожидаться помощи. Некоторое время мы просто сидели, но скоро начали подмерзать, ведь на дворе стояла глубокая осень. Тогда я нашел крепкую рогатину и приспособил ее под импровизированный костыль. С одной стороны опираясь на палку, а с другой на мое плечо, мы с товарищем медленно поковыляли. Чтобы нас быстрее отыскали, по всей дороге для сослуживцев я оставлял ориентиры. Хоть мы и продвигались черепашьим шагом, но общими усилиями добрались до края лесополосы. Редкий осенник заканчивался длинным, но неглубоким рвом, за которым виднелись развалины особняка. От него остались почти до основания разрушенные стены и две колонны, видимо, когда-то украшавшие парадное крыльцо. Посовещавшись, мы решили отправиться к руинам. Я хотел поближе рассмотреть останки старинного сооружения, а моему товарищу требовался отдых. Дотащив приятеля до особняка, я усадил его на уцелевшую каменную кладку. Сам же направился исследовать развалины. К сожалению, кроме обломков кирпичей и обгоревших палок, я больше ничего не обнаружил. Несколько разочарованный, я собирался присоединиться к товарищу, как увидел выходящую из-под леска фигуру человека. При близком рассмотрении я понял, что это охотник. За плечом у него висела двустволка, а в руках он нес двух тетеревов. Мужчина тоже меня заметил и свернул к руинам. «Что у вас случилось?» Окинув по очереди каждого из нас, проницательным взглядом спросил охотник. Я объяснил ситуацию, и мужчина нам искренне посочувствовал. Он достал из кармана куртки папиросы и предложил закурить. Мой приятель отказался, а я с удовольствием затянулся, несмотря на то, что распрощался с этой вредной привычкой еще до армии. Не удержавшись, я поинтересовался у случайного знакомца, кому принадлежало это поместье и что с ним стало. И вот что он мне поведал. Особняк этот многие столетия являлся фамильным гнездом князей Бельских. Род их был знатный и довольно зажиточный. В округе им принадлежало несколько больших сел, но основной источник дохода приносил спиртовой завод. О богатствах дворянина ходили легенды. Говорили, что он ест из золотой посуды, а весь первый этаж его дворца занимает фонтан, в котором плавают лебеди. Деньги к последнему представителю фамилии Михаилу Федоровичу текли рекой. Он собирался строить сахарный завод, но в его планы вмешалась революция. По всей стране прокатились народные волнения и крестьянские погромы. Опасаясь мятежа, Михаил Федорович отправил жену и детей с частью капитала за границу. Сам остался здесь улаживать кое-какие дела. Вооруженная ломами и вилами горстка бунтовщиков ворвалась в особняк ночью. Их вела ненасытная жадность и корысть, превращая в грабителей и убийц. Немногочисленные слуги, оставшиеся в доме, бросились на защиту имущества князя. Но преступники быстро с ними расправились, а затем принялись обыскивать каждый сантиметр поместья в поисках сокровищ. Они поднимали паркет, сдирали обивку с мебели, и каждый раз их ждало разочарование. Ни золотой посуды, ни украшений, ни драгоценных камней злодеи не обнаружили. И хозяин дома тоже бесследно исчез. Разозленные неудачей и скрывая следы преступления, грабители подожгли строение. А совсем скоро рядом с уничтоженным особняком появился отшельник, старый безобразный старик. Он отстроил себе крохотную хижину и поселился в ней. С окрестным людом он связи не поддерживал, да и те не стремились к общению с ним. Слишком большой страх навевал на них странный старик. Но кому довелось его увидеть, шептались, что это и есть пропавший Михаил Федорович. Якобы князь заключил сделку с дьяволом, и тот помог ему сбежать с сокровищами в ту роковую ночь. Он зарыл клад в окрестностях поместья и стал его стражем. Черные копатели не раз пытались отыскать клад, перерыли здесь каждый клочок земли, даже особняк разобрали по кирпичику. Но так до сокровищ и не добрались. Рассказ охотника меня увлек, но, к сожалению, он вынужден был его оборвать. За нами приехала машина, и мы отбыли в штаб. «Молодой человек, вы что-нибудь выбрали?» Голос библиотекарши нарушил тишину читального зала, и Сергей невольно вздрогнул. Он не знал, сколько так простоял между стеллажами, читая случайно попавший ему в руки дневник. Дождь за окном прекратился, и пора было уходить. Недолго думая, Сергей засунул тетрадь в свою папку и, коротко попрощавшись с работницей библиотеки, поспешно ретировался. Ему не терпелось быстрее оказаться дома. История незнакомца его неожиданно зацепила, и он хотел узнать ее окончание. На пороге квартиры его встретила мама, Лилия Викторовна, и уже в прихожей ощущался запах борща и жареных котлет. Она сегодня первый день находилась в отпуске, поэтому с утра стояла у плиты, чтобы порадовать сына горячим обедом. Сергей вполне обошелся бы чашкой чая и парочкой бутербродов, но мама, не слушая возражений, уже накрыла на стол и разлила по тарелкам суп. «Что-то ты какой-то дерганый сегодня. В университете проблемы?» – обеспокоенно спросила Лилия Викторовна. «Завтра защита курсовой, поэтому нужно еще раз пересмотреть доклад». Врать Сергей не умел и не любил. Но эта полуправда ему далась легко. На самом деле, к завтрашней защите он подготовился основательно, и доклад его преподавателю понравился. «Я знаю, ты справишься», – потрепав сына по коротко стриженной макушке, уверенно произнесла мама. «Ты у меня умный, весь в папу». Отца Сергей знал лишь по сохранившимся фотоснимкам в альбоме. Он погиб в автокатастрофе, когда сыну не исполнилось и 2 лет. Он был подающим надежды хирургом, но пьяный водитель, выехавший на встречную полосу, оборвал его жизнь. Лилия Викторовна всегда с грустью и затаённой нежностью вспоминала погибшего мужа. Замуж после его смерти она так не вышла, и всю свою нерастраченную любовь она отдала единственному сыну, как 2 капли воды, похожему на отца. Покончив с обедом, Сергей, наконец, смог уединиться у себя в комнате. Мама ушла к соседке, и никто и ничто не мешали ему вновь погрузиться в чтение дневника. С того дня история с сокровищами не выходила у меня из головы. Я буквально бредил тайной князя Бельского. Конечно, в россказни про то, что хозяин поместья связался с дьяволом, я не верил. Но у себя в голове я прокручивал множество вариантов, куда он мог спрятать клад. Служить мне оставалось 1/2 года, и сразу после демобилизации я вернулся в родное село. Неделю я гулял с друзьями, а потом устроился трактористом в колхоз. Вроде живи да радуйся, хорошая работа, скорая свадьба с любимой девушкой. Но внутри меня словно поселился червяк, который без конца точил и грыз, лишая сна и покоя. К осени тяга моя стала непреодолимой. В колхозе я получил расчет, невесте и родным сказал, что поеду в город, подзаработать денег на свадьбу. Девушка моя к тому времени была беременна. Я и вправду хотел обеспечить ребенку достойное будущее. В городок, где проходил службу, я приехал к обеду. И уже к вечеру на попутке добрался до развалин старинного поместья. Нужно было подумать о ночлеге. Я намеревался развести костер. А для этого необходимо было запастись дровами и хворостом. Но вопрос с ночлегом решился сам по себе. Прочесывая окрестности, я набрел на заброшенную избушку. Недалеко от нее находился почерневший от времени колодец. Я понял, что это та самая хижина отшельника, про которую рассказывал охотник. Пока я обустраивался на новом месте, на землю незаметно опустились сумерки. Наскоро поужинав, я лег спать, рассудив, что поисками клада займусь с рассветом. Ночью меня разбудили шорохи, как будто мыши скреблись по щелям. Но это были не грызуны, звук доносился снаружи. Меня посетила догадка. А что, если не я один охочусь за сокровищами? Приподнявшись на лежанке, я выглянул в окошко и заметил тень, крадущуюся по двору. Она была сгорбленной и кривой, словно перекрученное дерево. Между тем, шаркающей походкой фигура человека приблизилась к колодцу. Некоторое время она стояла неподвижно, а затем точно лист на ветру принялась раскачиваться из стороны в сторону. Ну, это уж слишком. Неужели местные таким образом решили меня напугать? Я выскочил из хижины, намереваясь разобраться с шутником, однако двор был пуст. Я не поверил своим глазам. Прятаться здесь было негде, и так быстро скрыться незваный гость не мог. Я обошел колодец. Даже заглянул внутрь, но так никого и не нашел. Уснуть этой ночью мне больше не удалось. И с восходом солнца я отправился к руинам. Я начал рыть рядом с фундаментом особняка, постепенно удаляясь от развалин. К полудню у меня отваливались руки, а к вечеру я еле волочил ноги. И все ради двух серебрушек и медной пуговицы. Единственным моим желанием было доползти до избушки и завалиться спать. Однако, несмотря на смертельную усталость, этой ночью я спал еще хуже, чем предыдущей. Мне снились кошмары, будто вытянув длинные костлявые пальцы, за мной гнался уродливый старик без лица. Я убегал, но недостаточно быстро, и нагнав меня, он обхватил мою шею ледяными руками и принялся душить. Я проснулся от собственного крика, мокрый от пота с гулко бьющимся сердцем. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого реалистичного сна. Наручные часы показывали 2 часа ночи, до рассвета еще далеко. Я собирался перевернуться на другой бок и попробовать уснуть. Как вдруг в свете луны мелькнул силуэт. Я прильнул к окну и увидел старика из кошмара. Невзирая на то, что он стоял ко мне спиной, я сразу узнал его по тощей сутулой фигуре. От ужаса все волосы на моем теле поднялись дыбом. Старик медленно ко мне повернулся, и я полетел в пустоту. Последнее, что я запомнил, было скуластое бледное лицо с черными провалами вместо глаз, рта и носа. Я очнулся от боли, дикой, тупой боли, молотком бьющей по голове. С трудом поднявшись с тюфяка, я вышел во двор. После полумрака избушки меня ослепил яркий свет. По солнцу, стоящему в зените, я определил, что сейчас полдень. Меня мучила жажда, а тело горело, как при лихорадке. Пошатываясь, Я доплелся до колодца и, зачерпнув ведро воды, долго и жадно пил. А остатки вылил на шею, смачивая грудь в вороте рубашки и лицо. Стало немного легче, сознание прояснилось. Нужно было идти копать. Я потерял много времени и собирался его наверстать, поработав попозже. Я трудился до глубоких сумерек, перерыв груды земли, стерев ладони до кровавых мозолей. И снова неудача. От отчаяния мне хотелось выть. «Где же мне искать заветный схрон?» — я спрашивал у себя. Но было одно существо, которое могло дать ответ на мой вопрос. Я решил не ложиться спать и дождаться хозяина особняка. А в том, что уродливый старик — это Михаил Федорович Бельский, я не сомневался. Ночь предстояла длинная, и мне надо было себя чем-то занять. Впервые с момента приезда в эти места я приготовил себе полноценный ужин. Съев все до последней крошки, я заварил себе кружку крепкого чая. Усевшись на крыльце, я стал ждать старика. Время близилось к полуночи, и меня неумолимо начало клонить в сон. Уставший организм требовал отдыха, и я из последних сил пытался не закрыть глаза. Нельзя, нельзя. И все-таки задремал. Но забытье мое длилось недолго. Я пробудился от леденящего холода. Он обжигал мое горло с легкими, и пар облачками вырывался из моего рта. Подсвеченные светом луны, на земле и траве сверкали кристаллы инея. Вокруг воцарилась мертвая тишина. Я слышал только стук собственного сердца. А потом появился отчетливый хруст, как будто кто-то ступал по снегу. К колодцу вышел старик. Он взирал на меня пустыми глазницами, а его зияющий чернотой рот растянулся в жутком оскале. Я с ужасом осознал, что не могу произнести ни слова. Под взглядом живого мертвеца меня парализовало. Старик тоже замер возле колодца. Он не шевелился и никуда не уходил. Огромным усилием воли мне удалось сбросить оковы оцепенения, и я обратился к старику. «Скажи мне, где спрятаны сокровища?» На удивление мой голос не дрожал и звучал твердо. Старик же никак не отреагировал, ни один мускул не дернулся на его бескровном лице. «Я знаю, кто ты». Я предпринял еще одну попытку разговорить уродливого стража. «Зачем тебе клад? Ты все равно никогда не сможешь им воспользоваться. Деньги нужны живым, но не мертвым». И тогда существо плавно подняло непомерно длинную по сравнению с телом руку и поманила меня крючковатым пальцем. Я понял, что оно не может ничего сказать, лишь только показать. Я направился к нему, а старик уже склонился к колодцу. Нас разделяло всего пару шагов. И тогда я все понял. На этом повествование обрывалось. Последний лист дневника был залит водой. Строчки размылись и стали нечитаемыми. Специально это было сделано или случайно, уже не имело значения. Текст восстановлению не подлежал, и Сергей отложил тетрадь, так и не добравшись до истины. Лилия Викторовна уже вернулась домой, и в зале приглушенно работал телевизор. Сергей сходил на кухню, выпил стакан воды и снова вернулся к себе. Он метался из угла в угол, обводя рассеянным взглядом стены комнаты. Решение пришло неожиданно. Включив ноутбук, он вбил в поисковой строке запрос «Михаил Федорович Бельский». На экране монитора выскочило несколько ссылок. Сергей поочередно открывал каждую из них, внимательно изучая информацию. Большая часть из них знакомила с ультрамодным современным художником, полным тёской дворянина. Сведений о князе Бельском в интернете было немного. В основном они касались его родословной, семьи, а также меценатской деятельности. Загадочному исчезновению Михаила Федоровича вместе с сокровищами было посвящено всего два предложения. Но из прочитанного Сергей узнал главное – местонахождение владений дворянина. Укладываясь спать, он точно знал, что туда поедет. Следующее утро выдалось пасмурным и серым. Прохожие на остановке зябко ежились под порывами ветра, а Сергей, наоборот, весь горел изнутри. Им овладело лихорадочное возбуждение, отчасти из-за защиты курсовой, отчасти из-за предстоящей поездки. За ночь он все хорошенько обдумал и понял, что без специальных средств поиска ему не обойтись. Поэтому, зайдя в здание университета, он первым делом позвонил приятелю и однокурснику Алексею Зимину. «Здоров, бро!» Как всегда, голос друга звучал весело и жизнерадостно. «Привет! Ты где сейчас? Разговор есть?» «Я в буфете!» «Окей, я к тебе подскочу». Лёха отключился, и Сергей покачал головой. Мог бы и не спрашивать. Все время между парами однокурсник проводил в студенческом кафе. Он обожал пирожки, булочки, пирожные. В общем, все сдобное и калорийное. При этом сам оставался худым, как скелет. Приятель обладал редким даром есть и не толстеть. Со стаканом кофе и тарелкой с чебуреками Алексей, уткнувшись в телефон, сидел за крайним столом у окна. Отодвинув стул, Сергей плюхнулся рядом, отрывая приятеля от просмотра новостей. Отложив гаджет, Лёха приветливо кивнул Сергею и вернулся к еде. «Чё за срочность?» — с набитым ртом спросил он. Сергей не стал ходить кругом да около, а сразу перешел к делу. Он поведал Зимину о найденном дневнике и вкратце пересказал его содержание. Приятель на время даже перестал жевать, и глаза его зажглись интересом. «Я выяснил, где находятся развалины, и теперь собираюсь туда поехать. Но мне нужен металлоискатель. Я думаю, что князь зарыл свои сокровища на много метров в землю, поэтому предыдущие кладоискатели их не обнаружили. Я предлагаю тебе сделку». Сергей сделал паузу, обозначая важность момента. «С тебя инструмент, с меня информация. Клад делим пополам. Что скажешь?» Сергей выжидательно посмотрел на приятеля, но по выражению его лица он и так понял, что тот согласился. Алексей увлекался Великой Отечественной войной, тщательно штудировал карты боев, а затем выезжал на местность на поиски реликвий. Начал он свою поисковую деятельность, еще будучи старшеклассником, с самодельным агрегатом, собранным вместе с учителем на кружке по физике. Впоследствии любимое хобби стало приносить неплохой доход. Некоторые найденные Зиминым трофеи имели довольно высокую стоимость на черном рынке, и скоро у него появилась своя постоянная клиентура. На накопленные деньги Алексей приобрел себе современный мощный металлоискатель. Еще хватило на старенькие, но исправные «Жигули». «Я согласен». Зимин протянул Сергею ладонь, скрепив сделку крепким рукопожатием. «Выезжаем завтра после обеда». «Постой». Сергей оборвал однокурсника на полуслове. «Я поеду сегодня. Отыщу хижину, приведу ее в порядок, а завтра подъедешь ты». «Отличная идея», — согласился Алексей. «Ну что же, тогда до завтра». Сергей покинул буфет и направился в аудиторию. Пока другие студенты читали перед комиссией свои доклады, он прикидывал в уме список необходимых для поездки вещей. Свое выступление Сергей почти не запомнил. Он чисто механически воспроизвел заученный текст и даже умудрился правильно ответить на вопросы преподавателей. Девятка в зачетной книжке ознаменовала окончание сессии. Студенты шумной гурьбой выскочили из кабинета, собираясь с такой же веселой компанией завалиться в кафе и отметить последний день учебы. Сергей отказался от приглашения. Его путь лежал в ближайший супермаркет. Там он затарился основательно, расставшись практически со всей суммой стипендии. Помимо продуктов, он приобрел котелок, складную лопатку, средства от комаров, газовую горелку, фонарик, свечи. Дома он все покупки уложил в большой походный рюкзак, добавив туда дождевик, легкое одеяло, сменное белье, средства гигиены, нож, спички, посуду. Матери он объяснил, что на несколько дней с одногруппниками едет в поход. Лилия Викторовна вначале удивилась столько внезапной поездки, но, видя воодушевление единственного сына, рассудила, что отдых на природе ему пойдет только на пользу. До места назначения Сергей сперва добирался на электричке, а после на попутке. Руины встретили Сергея тишиной, но, приблизившись к ним, парень испытал внезапное ощущение, будто время замедлило свой бег, а прошлое проникло в настоящее. Останки стен казались живыми свидетелями ушедших эпох, и сердце его замерло от волнения перед тайнами, скрытыми среди этих развалин. Исследовать руины дольше парню не дал заморосивший дождь. К ночи прогноз обещал ливни с грозами, поэтому Сергею как можно быстрее нужно было позаботиться о пристанище. Незнакомец писал, что избушка находится в окрестностях поместья. Значит, найти ее будет несложно. Так и получилось. Через полчаса блужданий Сергей набрел на хижину. Ее деревянные стены, искривленные временем и ветрами, словно сжимались в объятиях густых зарослей кустов. Домишко не произвел на Сергея впечатления, но под усилившимся дождем выбирать не приходилось. Внутри избушки царил серый полумрак и пахло сыростью. По слою пыли на полу и столе и лентам паутины в углах парень определил, что в ней никто давно не обитал. В жилище имелась широкая лавка с тюфяком, судя по всему, служившая постелью, и печка, рядом с которой лежала аккуратная вязанка дров. На плите стоял закопченный с вмятиной на боку чайник и пузатый чугунок. У Сергея в голове моментально вспыхнула идея. Покидав поленья в топку, он положил между ними березовую кору и поджег. Языки пламени с жадностью накинулись на сухие дрова, а хижину наполнил горький сизый чад. Закашлившись, Сергей открыл дверь и вернулся к печурке. Но, конечно, он не открыл заслонку, поэтому весь дым шел в дом. Освободив дымоход, парень протер стол, выложив на него содержимое своего рюкзака. Выставляя консервы, Сергей почувствовал, что очень голоден. Последний раз он ел утром, а на обед из-за сборов времени не осталось. Прихватив чайник, Сергей вышел во двор. Он остановился возле колодца и крутанул ручку. Загремела железная цепь, и послышался гулкий всплеск. Подтянув ведро, парень увидел бултыхающуюся в нем коричневую муть, непригодную для питья. Вылив грязную жижу на землю, Сергей порадовался, что захватил с собой 2-литровую бутылку негазированной воды. На сегодня ему этого количества хватит, а завтра он позвонит Лёхе и попросит захватить бутилированной воды. В печке весело трещал огонь. На столе мягким светом мерцали свечи, рассеивая мрак ветхой хижины. Накинув на плечи одеяло, Сергей не спеша подтягивал из кружки заваренный до черноты чай. Он поужинал макаронами быстрого приготовления и банкой тушенки. Его неожиданно разморило. За окном лил дождь, стуча в стекло единственного крохотного оконца. И под этот мерный стук парень незаметно провалился в сон. Раскат грома потревожил безмятежную тишину избушки. Парень подскочил с тюфяка, сонно озираясь и в первую секунду не понимая, где находится. Но сознание его настигло мгновенно. Ослепительная вспышка молнии озарила его скромное жилище и того, кто находился за окном. Возле колодца стояла сутулая худая фигура, облаченная в лохмотья, которые, подобно крыльям ворона, развивались на ветру. Сергей испугался. Сердце зашлось бешеным галопом. Кровь застучала в висках. Парень вспомнил, что перед тем, как уснуть, не закрыл дверь. И незнакомец в любой момент может проникнуть в хижину. В два прыжка он оказался возле входа и задвинул щеколду. Приложив ухо к двери, Сергей прислушался к звукам снаружи. Но кроме разыгравшейся бури, его слух ничего не уловил. Парень вернулся к лавке, где его настиг новый огненный всполох. Во дворе никого не было. И только кусты акации и рябины, образовавшие вокруг избы живую изгородь, клонились к земле. Сергей облегченно перевел дух. Привиделось. Бред или фантазия его воспаленного мозга заставили его изрядно поволноваться. Устроившись на лавке, он с головой укутался в одеяло и постарался расслабиться, прогнав из головы все мысли. Скоро его тело обмякло, и парень заснул крепким молодым сном, заставляющим забыть все на свете. Утром о прошедшей ночью грозе напоминали усыпавшие землю обломки веток и листья и чавкающая под ногами грязь, которую через несколько часов высушило выглянувшее солнце. Сергей затопил печь и поставил на плиту чайник с остатками воды. На кружку кофе хватит, а там и Лёха приедет. Кстати, нужно ему позвонить. Сергей набрал приятеля, и буквально через три гудка тот ответил. «Здоров, бро!» Неизменно поприветствовал Зимин Сергея. «Хорошо, что ты сам меня набрал. Возникли небольшие проблемы с машиной. Вдруг ни с того ни с сего забарахлил движок. Так что жди меня к вечеру». Сергей расстроился. Он ожидал товарища к полудню, чтобы сразу приступить к поискам клада. И вынужденная задержка рушила все его планы. После разговора с Алексеем парень позвонил матери. С ней он тоже перекинулся парой слов, так как нужно было экономить заряд батареи. Он сообщил ей главное, что жив, здоров, и что его вылазка продлевается на неопределенный срок. Сделав необходимые звонки, Сергей отключил телефон. Время без дела тянулось долго, и парень решил провести его с пользой. Раз уж тут остро стоит вопрос с водой, почему бы не попробовать почистить колодец? На деле сделать это оказалось сложнее, чем изначально представлял себе Сергей. После дождя вода в колодце прибыла, практически достигнув поверхности. Он зачерпнул первое ведро и поморщился от запаха тины, ударившего в нос. А еще темная вода источала ледяной холод. Сергей старался не обращать внимания на неудобства, работая с азартом и энтузиазмом. Он и сам не заметил, как вычерпал почти всю воду, и ведро царапнуло одно колодца. Как Сергей предполагал, колодец оказался неглубоким, высотой примерно около 2,5 метров. Пара подходов, и можно заканчивать. Он уронил ведро, и оно внезапно за что-то зацепилось. Потянув за цепь, парень услышал металлический скрежет. «Что за черт? Может, показалось?» Сергей приподнял ведро, а затем вновь его опустил. И снова оно уперлось в преграду. В самом низу что-то находилось. В этом не было сомнений. Бросившись к ближайшим зарослям, Сергей отломал длинную жердину. Перевесившись через край, он стал прощупывать палкой дно колодца. Справа, кроме мелких камней, он больше ничего не обнаружил. А слева шест наткнулся на стенку, небольшую, но прочную, и, судя по звуку, металлическую. Из-за мутного осадка он не мог рассмотреть находку, поэтому Сергей принял единственное возможное в этой ситуации решение. Он сбегал в дом и прихватил бечевку, случайно им обнаруженную еще в первый день за лавкой. На вид она была крепкая и толстая. Сергей прикинул, что его вес она точно должна выдержать. Привязав один конец веревки к опоре, на которой крепился ворот с цепью, остальную часть он перекинул в колодец. Еще раз проверив бечевку на надежность, он стал осторожно скользить по ней вниз. На середине спуска он спрыгнул по щиколотке, погрузившись в донную муть. Вязкая топь пронзила его ледяными иглами, посылая по всему телу мурашки холода. Вдобавок, на дне колодца было сумрачно. Солнце сюда практически не заглядывало. Он видел лишь небольшой кусочек неба. Внезапно его прожгло ощущение захлопнувшейся ловушки, словно его как крысу поймали на приманку. Отбросив неприятное сравнение, Сергей приступил к обшариванию дна и почти сразу наткнулся на что-то объемное и выпуклое, наподобие ящика. Исследуя находку, он нащупал по бокам витые ручки. Схватившись за них, Сергей напрягся и потянул. Ящик поддался с трудом. Слишком долго он находился в чреве земли, и она не хотела с ним расставаться, как с родным чадом. На деле ящик оказался старинным кованым сундуком. Необъяснимый трепет охватил Сергея. На удивление, проржавевшая крышка открылась мгновенно. Парень затаил дыхание, и его взору предстали 5 запечатанных сургучом глиняных кувшинов. В голове рой мыслей. Неужели всего лишь вино? Сергей вспомнил, что в кармане у него лежали ключи от квартиры. Вынув их, он принялся отколупывать пробку. Несмотря на сырость и холод, Сергея кинуло в жар. Отковыряв сургуч, он силой втянул в себя воздух. Кувшин под самое горло был забит золотыми монетами. Вот они, княжеские сокровища. Кладоискатели перекапывали тонны земли возле поместья. А тайник все это время был на виду, и никто не догадывался его искать в колодце. Сергей взял одну монету в руку, любуясь ее блеском. Кругляш в его ладони был новым, без единой царапины, словно его только что отчеканили. От вида сокровищ у Сергея загорелся взгляд. Его зрачки переливались багровыми всполохами алчного огня, как будто в них плавилось золото. Клад нашел Сергей. Без помощи Зимина. Значит, и делиться с ним он не обязан. Золото целиком и полностью принадлежит ему. Поэтому до поры его нужно оставить в колодце. Лучшего места для схрона не придумаешь. А после вернуться и забрать себе. Сергей удовлетворенно улыбнулся. Действовать нужно быстро. Скоро должен приехать Алексей. Положив монету в глиняный сосуд, Сергей захлопнул крышку сундука и перетянул его назад в яму. Для надежности он сверху насыпал камней и только потом выбрался на поверхность. В воздухе витал аромат горьких трав, приправленный надвигающейся грозой. Быстро темнеющее небо пронизывали алые зарницы, а поднявшийся ветер залихватским свистом закружился над головой Сергея. Оглушительный раскат грома, словно смех бога-громовержца Перуна, прокатился над землей, и стрела ослепительно-белой молнии ударила в руины княжеского особняка. Сергей метнулся в хижину. Он включил телефон, чтобы узнать время и проверить входящие звонки. Экран гаджета показывал 6 часов вечера, а еще значок принятого сообщения от Зимина. Нажав на конвертик, Сергей прочитал всего 2 слова. «Приеду утром». «Лучше бы ты вообще не приезжал», — зло подумал Сергей. «Теперь придется неизвестно сколько торчать с однокурсником в этой глуши, разыгрывая перед ним бурную деятельность». Злясь то ли на себя, то ли на приятеля, Сергей зажег свечи и тусклые тени заплясали по стенкам хижины в замысловатом танце. По ветхой крыше все сильнее и сильнее барабанил дождь. И парень решил вынести на крыльцо всю имеющуюся у него посуду, чтобы набрать воды. Он толкнул дверь и оцепенел. У колодца стоял старик. Длинные седые волосы незнакомца, точно змеи, вились вокруг головы, закрывая лицо. Он не двигался и напоминал высеченное из камня гранитное изваяние. Внутри Сергея стала нарастать ярость. Старику тоже известно про тайник. Но парень не собирался ни с кем делиться кладом. «Пошел прочь, иначе тебе не поздоровится!» Перекрикивая рокот грома, заорал Сергей. «Золото мое! Я никому его не отдам!» Он замахнулся на чужака кулаком, обозначая серьезность своих намерений. В хижине остался нож. И если старик не отступит, Сергей собирался пустить его в ход. «Я тебя убью!» Голос парня звенел ненавистью. А чужак вдруг рассмеялся. Запрокинув голову, он хохотал, и от его смеха у Сергея заложило уши. Он закрыл их ладонями, но это не помогло. Сквозь его пальцы просочилась кровь. Она хлынула из его пальцев и носа, смешиваясь с дождем и заливая одежду. Не выдержав боли и ужаса, Сергей упал, провалившись в милосердную темноту. Сергею было холодно. Все тело сотрясало озноб, а зубы выдавали мелкую дробь. Он осознал, что лежит на земле лицом вниз, в луже собственной крови. Сергей поднялся на ноги, и его повело в сторону. В глазах двоилось. Мир вокруг шатался, как при качке. Будто в сильном опьянении он побрел к колодцу. Нужно проверить, на месте ли золото. Сергей не знал, каким образом это сделает в своем состоянии. Но мысль о том, что оно исчезло, причиняла ему почти физическую боль. Он едва преодолел несколько метров. Облокотившись о край колодца, он заглянул в его темное нутро. Из глубины на него смотрело чудовище, мерзкий уродец с черными провалами глазниц. С душераздирающим криком Сергей отшатнулся, и тут заметил рядом с хижиной Алексея. Пятясь назад, Зимин с ужасом взирал на товарища, а затем развернулся и бросился прочь. И тогда Сергей понял. Вода в колодце была чистой и прозрачной. И в ней он увидел свое отражение.